Потом, перед самым отходом поезда, к нам в уже чистый вагон вселился умный начальник эшелона с женой и ребенком 6 лет. Он понял, что в щегольских троллейбусах будет лютый холод, и выбрал теплушку, хотя она тоже была ледяная. Но нам повезло с ним. На первой же станции пробивной начальник приволок чугунную печку, похожую на невысокую бочку с трубой. Поскольку он явно подметил, что вдоль рельс был грядками насыпан бесплатный каменный уголь, видимо, для паровоза, и добился печурки. На остановках взрослые спрыгивали с высоты в снег и набирали угля, топили им эту бочку. Было не так холодно. К тому же на печке, рядом с трубой, кипели 2 чайника. Это чувство уюта, когда из ничего, из черной пустоты, вдруг чиркает спичка, зажигается огонек. Вот кружка горячей воды, вот кусочек хлеба, подстилка для спанья, пальто, чтобы укрыться. Это чувство всегда возникало, когда приходилось устраиваться на новом месте. Пусть будет только кружочек света, немножко тепла, покормить и укрыть малышей. И жизнь начинается. Начинается счастье. Меня никогда не пугали обстоятельства. Детки под боком, и уголок найдется. Вечная и главная игра жизни — свой дом. Моя родина мала, света свечки круг. В этом круге край стола, вереница рук. Крошки хлебушка для птиц, чай для стариков, вереница детских лиц во веки веков. Я помню, что все время сидела у деди на руках, внутри его волчьей шубы дахи с шелковой подкладкой. Узор на шелке был восточный, полосчатый. И смотрела, оставив окошечко для глаз, на огонь в открытой дверце печки. На пляшущее пламя можно ведь глядеть часами. Я жила в каком-то тепленьком домике, как любят устраиваться все дети. Дедя же из-за меня существовал на манер беременного кенгуру и выпускал меня только побегать. Ночами поезд останавливался в степи. Пропускали военные эшелоны, идущие к Москве. Это ехали на фронт могучие сибирские полки в тулупах и с оружием подкрепления. Свои московские ополчения не имели ни винтовок, ни теплой одежды. Шинельки им выдали. На том конец. И интеллигенты, работяги, школьники, мелкие, служащие массово гибли на бывших дачных рубежах. Начальству было не до них. В ноябре уже все замерзло. Шел снег. Лютая зима приблизилась. Меня иногда спускали из вагона далеко вниз, в сугробы, погулять на воздух и по естественным надобностям. Я помню, как мама, пользуясь новой обстановкой, дает мне из руки пирожина, какой-то кусочек булки. Видимо, я плохо ела. Но тут, глядя в белое пространство под черным небом, я забеспокоилась, как бы предчувствуя будущее, и подобрала все пирожина с маминой руки. Всех заботило, что у меня начался туберкулез. Недавно у деди от чахотки умер сын Люсик. Меня в честь него назвали Люсик. Так-то мое имя было Долорес, присвоенное очень популярной тогда Долорес Ибаррури, испанской революционерке, бежавшей в СССР. Нашли, как назвать. Долорес означает страдание. Семейные обстоятельства. У моего отца-студента с юности была открытая форма туберкулеза. Я уже упоминала, что многие из его семьи в селе Верхние Рогачики тоже болели, кто-то уже умер. Он, поселившись у мамы в метрополе,